Глава 4. Вексель. Вера вышла в коридор, решив немного осмотреть дом и упорядочить бурлящие мысли. Держа в руке свечу, она прошла по дому через большую мрачную комнату, похожую на гостиную или залу, вышла в парадную. И тут вспомнила о своем чемоданчике, оставшемся на крыльце. Быстро сходила за ним, вернулась в дом, плотно закрыв входные двери. Остановилась в мрачной парадной, думая, что делать дальше. «Сейчас надо лечь спать. А завтра на свежую голову все решу», — сказала она сама себе. Вздыхая, Вера медленно направилась на второй этаж особняка, таща за собой чемоданчик и осторожно удерживая свечу, чтобы ее не задуло. На полутемной лестнице, ведущей наверх, было прохладно. Невольно проходя мимо окна, она взглянула на представший ее взору пейзаж. Тусклый факельный фонарь, горевший на чугунном столбе, едва освещал темноту за крыльцом дома. С этого места Вере виднелся небольшой кусочек сада с зелеными кустарниками и пара невысоких деревьев, похожих на яблони. Поднявшись наверх, она зашла в первую же комнату. Здесь стояла кровать, и, похоже, это была одна из спален. Холодная пыльная комната произвела на Веру удручающее впечатление. Видимо, этот дом не убирали так давно, что даже на полу лежал такой слой пыли, что оставались следы. «Бедный ребенок живет в этой грязи», — сокрушалась Вера, ставя свечу на стол и осматриваясь. Она вспомнила, как девочка говорила, что прибирается только в кухне, потому что находится там постоянно. Подойдя к постели, молодая женщина стряхнула пыльное покрывало, побила немного подушки. Так как покрывало было очень плотным, ткань защитила от грязи и пыли постельное белье, которое оказалось голубого цвета и вполне даже чистым. В щели комнаты завывал ветер, было очень холодно. Открыв свой чемоданчик, Вера надела теплые носки, спортивные штаны и теплую кофту. Потушив свечу, она легла в постель, залезла под одеяло и прикрыла глаза. Надо было как-то уснуть. Но новое место и мысли о том, что она оказалась в другом мире, где все было так непривычно, будоражили ее, не давая уснуть. На сердце у нее было неспокойно. Что ей делать дальше? Деньги, что у нее были с собой, точно не подходили для этого мира. Владимира была голодна, ее бабушка больна, а дом в плачевном состоянии. Куча проблем, которые требовалось безотлагательно решать прямо с утра. И она все думала и думала, напряженно, долго и упорно. Ведь она точно не рассчитывала на такую работу. Точнее, не ожидала, что все будет до такой степени скверно. Но все же была надежда на то, что завтра ей удастся обменять один из векселей на деньги и все устроится. Вера натянула до подбородка теплое одеяло и никак не могла согреться. В комнате было ужасно холодно, несмотря на то, что на улице стояла весна. Но ночи еще оставались холодными. Единственное, что утешало ее в этот миг, что Ладомира спит в теплой кухне, немного поевшая и довольная от того, что ее новая няня все решит. Следующее утро началось с громкого кудахтанья курицы, которая бегала по двору и горланила во все горло. Придя в себя и вспомнив, что теперь она живет в другом мире в качестве няни, Вера быстро откинула одеяло и встала. Слыша, как кудахчет громкая курица, молодая женщина подошла к окну и распахнула жесткую створку. Цветная слюда чуть звякнула от этого, и Вера оглядела двор. Точнее, небольшой палисадник и дорожку у дома. Проворная курица так и бегала по двору. Откуда она взялась, было непонятно. Но Вера не стала терять времени. Быстро одернув вязаную кофту, она в спортивных штанах, в которых спала, прямо в тапочках поспешила на улицу. Она решила немедленно поймать пернатую нарушительницу спокойствия. Когда ей еще удастся обналичить вексель на 100 рублей? А ребенок был голоден сейчас. За курицей она гонялась почти 20 минут. Вертлявая белая птица бегала так быстро, что даже Вере, довольно проворной, едва удалось ее поймать за домом в старом сарае, куда забежала курица. Довольная своей охотой, молодая женщина возвратилась в дом, держа курицу за лапы вверх тормашками. Та размахивала крыльями и продолжала громко кудахтать. В парадной Вера наткнулась на Миру. Девочка стояла в одной ночной сорочке, потирая глазки. «Откуда у вас курица, сударыня?» – удивилась Ладомира. Вера невольно оглядела просторную парадную с высокими арочными потолками, освещенную утренними лучами. Она оказалась старинной формы, словно буква «В», с внешними стенами округлой формы. «Ее нам послал Боженька», — заявила твердо Вера, устремившись на кухню. С утра особняк Волковых выглядел более приветливым. Конечно, в нем все так же было пыльно и грязно, но Вера с интересом рассматривала беленые потолки с лепниной, большие арочные окна из прозрачной слюды, добротный дубовый паркет на полу в виде витиеватых цветов. — Вы отрубите ей голову? — спросила Мира, следуя за ней в кухню. — И сварите из нее суп? Вера резко остановилась. Да уж, задачка. Она поймала курицу, но что с ней теперь делать? Вера родилась и выросла в городе. И рубить головы не умела. Она нахмурилась и подумала, что даже ощипывать курицу не умеет. Ведь в ее мире она покупала сразу готовые в употреблении продукты. А здесь все было живое, да еще и продолжала кудахтать. «Пока ничего рубить не будем. Я подумаю, что с ней делать. А пока посадим ее под замок, чтобы не убежала». «Хорошо, сударыня». «Мира, называй меня Вера, я же просила». «Хорошо, няня Вера», — улыбнулась девочка. «У вас есть большая корзина, чтобы посадить ее?» «У нас есть клетка. Там раньше кролики жили. Вот она», — предложила девочка, указывая рукой наверх, на полку, где стояли большие корзины и кузовки. «Прекрасно, малышка, я достану. А ты пойди пока умойся, оденься и отнеси постельное белье наверх в свою спальню. Перину я чуть позже сама отнесу». Девочка ушла выполнять поручение, а Вера, одной рукой удерживая кричащую курицу, пододвинула к высокой полке табурет, встала на него и достала большую клетку. Посадила туда курицу и закрутила кожаные засовы. В клетке было тонкое деревянное дно. «Сиди пока тут», — велела она курице. «Смотри, как удобно, даже солома осталась на дне». Она поставила клетку на большой сундук с плоской поверхностью. Птица потопталась по полу с соломой, замолчала и уселась. Вера довольно кивнула и огляделась. Солнечные лучи проникали через большие слюдяные окна в кухню, и она тоже показалась молодой женщине гораздо более просторной, чем вчера вечером. Поправив едва тлеющие угли, Вера подбросила туда свежие ветки хвороста, сломав их, и оглядела кухню. Нашла под кухонным столом корзину с гнилым луком. Его можно перебрать и даже что-то найти, заявила она сама себе. Далее, осматривая кухню, она нашла пару горстей муки и соль. Когда спустя четверть часа Ладомира вернулась в кухню, она тихо вымолвила. «Бабушка так и спит». «Печально», — вздохнула Вера, которая в это время протирала кухонный стол от копоти, но тут же радостно заявила. «Зато я знаю, что ты будешь есть на завтрак, моя девочка». «У вас остался еще один вкусный пирожок, няня Вера?» «Нет», — ответила молодая женщина и показала яйцо, которое осторожно держала пальцами. — Похоже, наша курочка так перепугалась, что решила нас порадовать. Так что пока не будем ее есть, пусть несет нам яйца. Сейчас я сварю тебе яйцо, ты поешь, попьем чаю, а затем я пойду по делам. — Могу я пойти с вами, сударыня? — Почему бы и нет? Только тебе надо будет одеться. У тебя есть приличная одежда, Владимира? «Есть, но она вся грязная». «У меня тоже нет одежды. Точнее, такой, как надо», — задумалась Вера, и, видя, как закипела в ковшике вода, опустила туда яйцо. Снова обернувшись к малышке, она спросила. «Мира, а куда вы ходите в туалет?» «Туалет? Что это?» «Писаете где?» «А, в каждой комнате есть уборная, за потайной дверцей», — объяснила девочка. «Только сейчас там нет воды. Водонапорная башня в нашей усадьбе сломалась». «Печально. И как же?» «Уже полгода мы с бабушкой ходим в отхожее место во дворе. Такой беленый сарай в задней части дома». «Поняла, Мира», — улыбнулась Вера. Чуть позже они сели завтракать прямо на кухне. Ладомира с аппетитом съела вареное яйцо, Вера же довольствовалась горячим чаем. Она надеялась, что скоро все будет хорошо. Сейчас она пойдет в эту денежную палату и добудет хоть немного денег, купит продукты. «Ладомира, где находится эта денежная палата? До нее далеко?» — спросила Вера, уже моя кружки после завтрака. «Я покажу, она через две улицы». «Хорошо», кивнула Вера. «Ну что, пойдем посмотрим твою одежду?» Они поднялись на второй этаж в спальню Ладомиры. Нашли ей более-менее чистое уличное платье и длинный темно-синий плащ. Но Веру уже полчаса мучил другой вопрос, что у нее, Веры, не было длинных платьев и юбок в пол. Именно такую одежду носили местные женщины, как она заметила, пока ехала в экипаже. Оттого она не могла идти по улице в своем костюме с юбкой по колено. Потому она спросила. «Скажи, Ладомира, а твоя матушка была высокой?» «Нет, такой же, как вы, няня Вера. Даже фигурой такая же ладная, как вы». «И где-то остались ее платья?» «Да, в ее комнате, висят в шкафу». «А не будешь против, если я одолжу на время одно из платьев твоей матушки? А то боюсь, что в моей одежде меня примут за чужеземку, а я бы этого не хотела». «Конечно, сударыня, берите. Пойдемте, я покажу вам спальню матушки. Матушка очень добрая была. Она не будет против, если увидит вас с неба в своем платье». «Как замечательно!» — улыбнулась Вера. «Конечно, надевать платье умершей женщины было не очень хорошо, но сейчас стало не до церемоний и мнительности». Ладомира отвела ее в третью по счету спальню, просторную, в голубых тонах, с большой кроватью и единственным огромным шкафом. «Вот платье, выбирайте», — указала девочка, открывая дверцу. Вера прошла в комнату и огляделась. И опять ей бросилось в глаза, что в комнате очень мало мебели. Вообще в спальнях стояли только кровати и шкафы. Ни стульев, ни столов, ни комодов не было. Две огромные гостиные на первом этаже также были пустынны. Подойдя к шкафу, Вера начала перебирать несколько платьев. Они были простыми, в основном синих и голубых тонов. Украшений в виде бантов, вышивки или кружев не наблюдалось. Вера вытянула платье цвета кобальта. «Это очень красивое», — заявила она, осматривая наряд. Приложив к своей фигуре, она подошла к напольному зеркалу. «Попробую его надеть, если ты не против, милая». «Надевайте на здоровье», — закивала девочка. «Мира, я заметила, что в доме почти нет мебели», — спросила Вера, расстегивая свою кофту. «Мы с бабушкой продали ее, чтобы было на что купить еды и угля на зиму», — объяснила девочка. «Когда батюшку забрали, а матушка умерла, у нас совсем не было денег. Мы и самые красивые платья матушки, и ее каменья продали, и даже туфли и сапожки». «Печально», — вздохнула Вера, сняла кофту и уже хотела поправить лифчик, как увидела на груди большое пятно. «Что это?» Опешив, Вера подошла в одном лифчике и спортивных штанах к зеркалу и начала рассматривать большое коричневое пятно прямо между грудями. Это была не родинка, а настоящее родимое пятно в виде неровного овала с вытянутыми краями. Но у нее никогда не было родимых пятен. И в этом месте, естественно, тоже. Вера не понимала, откуда оно взялось, и, надавливая пальцами, рассматривала, вплотную приблизившись к зеркалу. «Что-то не так, няня Вера?» — спросила девочка, подходя к ней. «Да, очень странно», — промямлила Вера, рассматривая пятно более тщательно. «Откуда-то взялось это родимое пятно, и оно похоже на какого-то зверька, лисица, что ли, или соболь?» «А раньше его не было?» «Нет», — замотала головой Вера, сильно надавливая пальцами на пятно. «Вроде не болит. Ну, ладно, потом разберусь с этим. Надо одеваться, а то солнце уже высоко». Они вышли из усадьбы спустя полчаса и направились по мостовой в указанную Ладомирой сторону. Кобальтовое платье покойной боярни пришлось Вере впору. Как отметила Вера, у Драгомилы не было корсетов, и Мира тоже не слышала о таком предмете гардероба. Потому молодая женщина сделала вывод, что женщины и девушки в этом мире не носили этих утягивающих жутких штук, в которых невозможно нормально дышать. Все платья Драгомилы имели приталенный фасон и чуть расклешенную длинную до пола юбку, что прекрасно подчеркивало фигуру. Вере весьма понравилась такая мода. Под платье молодая женщина надела свои капроновые колготки и туфли на низком каблучке, скрытые под длинной юбкой. Они не вызывали недоумения прохожих. Волосы Вера собрала наверх и надела светлую небольшую шляпку, опять же, из гардероба покойной боярыни Драгомилы. Выйдя из ограды усадьбы, Они последовали по шумным улочкам западного Боровника, и Вера с интересом смотрела по сторонам. Неожиданно рядом с ними пронеслась карета, да так близко, что Вера была вынуждена шарахнуться в сторону, и тут же налетела на какого-то мужчину, сидящего на мостовой. Она неуклюже наступила на его босую ногу и опрокинула небольшое полено, с которого что-то упало. «Осторожнее, красавица!» — хрипло произнес мужчина. Вера тут же попятилась от него назад, оглядев незнакомца. Это был неприятный горбун с обожженным лицом, многодневной щетиной и спутанными волосами. Он как-то криво сидел на небольшом полене на мостовой и походил на чистильщика обуви. Руки в гуталине или саже, а перед ним стояла низкая лавочка. Вид его был неприятным и даже жутковатым. — О, простите, пожалуйста, — промямлила Вера, поднимая с камней его щетку, которую нечаянно уронила, когда сбила его полено. Горбун был босс, в грязных штанах с заплатками, серой рубахе и душегрейке без рукавов. На извинения Веры он криво оскалился, и его лицо стало еще более страшным. Она протянула ему щетку. Горбун сцапал у Веры свою щетку и зажал в грязной руке. — Спасибо, девица. Вера быстро обошла его и потянула Ладомиру далее за собой. — Какой неприятный горбун, — сказала девочка, прижимаясь к ней и оглядываясь. — Почему же? Видишь, он обувь чистит. — Смотрит странно на нас. Не обращая внимания, мы помешали ему нечаянно. Ничего, пошли дальше. Ладомира примерно знала, где находится палата, но все же Вере пришлось пару раз спросить у прохожих, куда идти. Когда они приблизились к красивому белому зданию с синими окнами, Вера поняла, что они прибыли к месту назначения. «Ладомира, посиди здесь на лавочке, подожди», — велела она девочке, усаживая ее на деревянную скамью у раскидистого дуба. «Как скажете, няня Вера». «Я скоро». Приблизившись к зданию, вывеска на котором синими буквами гласила «Денежная палата», Вера поднялась на широкое крыльцо. Из дверей в этот миг выходил какой-то господин в вышитой шапке-боярке, коротком белом кафтане и синих штанах. Прошла мимо двух мужчин с ружьями или пищалями на плечах и в длинных синих кафтанах, похожих на стрельцов, которые стояли у входа и явно охраняли здание. Вошла в открытые двери палаты. Большой зал со сводчатыми потолками был разделен на несколько зон. В одной толпились какие-то люди. Во второй стояла большая будка с оконцем. В третьем – несколько столов, за которыми сидели мужчины в строгих синих кафтанах и что-то методично писали. Спросив у стрельца, что стоял у входа, куда ей подойти, молодая женщина направилась через весь многолюдный зал к большой открытой комнате. «Здравствуйте, милейший!» — сказала Вера, подходя к небольшому столу, где сидел мужчина с короткой жидкой бородкой в таком же коротком синем кафтане, как и остальные служащие. Он указал ей на табурет, что стоял напротив, и представился. — Дьяк Прохор Ершов, что вам угодно, сударыня? Вера быстро присела на предложенное место и заявила. — Я хотела бы обналичить вексель, сударь. — Как вам будет угодно, госпожа, — кивнул мужчина. «Давайте его сюда!» Быстро достав из сумочки один из векселей, серебристую карточку, на которой красовалась цифра 100, Вера протянула его дьяку. Тот уверенным движением взял вексель, приподнял лупу, желая разглядеть вексель более тщательно, и тут же словно окаменел. Его глаза сильнее раскрылись, и он поднял голову на молодую женщину. «Это вексель господина Волкова! Вот его подпись!» Выдал Ершов ошарашенно и трясущимся голосом добавил «Боярина Волкова!». Он произнес имя Волкова с таким благоговейным ужасом, словно говорил о каком-то злом духе. «Да, это вексель боярина Волкова, Демьяна Ярославовича». «Это просто невозможно!» «А в чем, собственно, дело, милейший?» Удивилась Вера и спокойно сказала. «Я знаю нужное слово «ключ» от векселя, чтобы вы смогли мне выдать деньги». «Просто неслыханно!» — продолжал возмущаться дьяк, сверля неприятным взглядом Веру. «Откуда у вас этот вексель, госпожа?» Нахмурившись и не понимая, что происходит, Вера старалась держать себя в руках. Этот странный мужчина с желтым сверлящим взглядом вел себя до невозможности грубо и вызывающе. «Уважаемый!» — снова начала Вера. Мне некогда. У меня слишком много дел сегодня. Вы могли бы поскорее выдать мне деньги?» «Я не могу ничего выдать вам, сударыня». «Почему же? Позвольте вас спросить». «Потому что все сундуки с деньгами боярина Волкова, хранящиеся в нашей палате, скреплены княжеской печатью», — проскрежетал Ершов. «Так распечатайте. В чем, собственно, дело?» «В том, что боярин Волков — государственный преступник, и потому на все его золото и монеты наложена печать великого князя Драгона, и все денежные средства боярина принадлежат казне». «Что? То есть вы не дадите мне 100 рублей в обмен на этот вексель?» «Нет, это теперь бесполезная бумажка, так как все деньги боярина Волкова конфискованы великим князем». Опешив от слов дьяка, Вера пару раз моргнула. Что говорил этот сухощавый служака? Что денег ей не даст? Но ей позарез нужны были деньги. На улице ее ждала голодная девочка, а на соседней улице пустой грязный дом, где не было не только еды, но даже дров для обогрева.